Глава третья. Тени ползут из углов. В том году зима наступила рано. Чуть ли не на шестой или седьмой день по приезде Петра Ариановича на место назначения за окном его жилища замелькали хлопья падающего снега, и сразу же ссыльный ощутил себя так, словно бы очутился в одиночке. В этой деревеньке он был изолирован от людей. Крестьяне-староверы угрюмо сторонились ссыльного, еще бы. Революционер, смутьян, слуга Антихриста, бунтовал, как слышно, против царя, подумать только против самого царя. Деревня, по сути, состояла из одной очень длинной версты на три улицы, по обеим сторонам которой зеленели усадебные участки. Дома были разные, рубленные, под железными крышами, или строения из сырцового кирпича, крытые камышом и обмазанные глиной. Все прочно, незыблемо было здесь. Этим отчасти напоминало Петру Ариановичу Весьегонск. И так же было враждебно ему. Петр Арианович сразу встретился и с бытовыми трудностями, например, в отношении жилья. Никому из крестьян нежелательно было опоганиться, поселить у себя богоотступника смутьяна. По счастью, с прошлого года пустовала хотенка на отшибе, притулившаяся к самому краю деревни. Там ранее доживал свой век старик-бобыль. Недавно он умер. На его место и поселили Петра Ариановича. Правительство никак материально не обеспечивало ссыльных поселенцев. В этом смысле тюрьма была лучше. По крайней мере, там не приходилось заботиться о пропитании. Петр Арианович надеялся было раздобыть какую-нибудь работу в деревне, но вскоре понял, что об этом нечего и думать, а ведь так неприятно пользоваться крохами от пенсии, которую мать получала за отца-чиновника. Так и остался Петр Арианович на новом месте жительства один-одинешенек. Старики, встречаясь с ним на улице, чопорно кланялись и в безмолвии проходили мимо. Молодежь, собираясь по вечерам на дубки, с боязливым любопытством провожала его взглядами, а злющие старухи, боясь, наверное, с глаза, поспешно убирали с пути ребятишек, совсем как на сетке, завидевшие в небе ястреба. Примечательно, что Петр Арианович почти не обратил тогда внимания на здешних аборигенов, степняков-казахов, зимовье которых располагалось неподалеку от деревни. Их иногда встречал в лавке, но у него и в мыслях не было, что на исходе зимы он подружится с одним из этих людей в Малахаях, и дружба эта скрасит его одинокое существование. Да, до поры до времени изоляция была полнейшая, даже коробки спичек не выпросишь у соседей. Но Петр Арианович поначалу не был обескуражен этим. С молоду привык делать все сам, не чураясь физического труда. Обосновавшись в избе умершего бобыля, он начал бодро заготовлять топливо на зиму, ремонтировать покосившуюся заднюю стену своей хибарки. Пока был занят хозяйственными работами, чувствовал себя, в общем, неплохо, но вот настала зима, мать прислала ему теплые вещи. Круг домашних обязанностей Петра Ариановича резко сузился. Принести воды из колодца, подмести избу, протопить печь, состряпать наспех что-нибудь съедобное, прокопать в сугробах дорожку от крыльца до калитки. Вот и все. А что делать потом? Часами проставил Петр Ариянович у окна, задумчиво наблюдая, как пляшет, кружится на улице степная снеговерть. Раньше любил зиму с ее катанием на коньках, с веселыми святками, гаданием, праздничной елкой. Однако здесь зима была другая, неуютная. Куда ни кинь глазом, все белым-бело. Холмы на горизонте наглухо задернуты снежной мглой. Душно, тесно, невыносимо тесно. Петр Арианович ложился на топчан и, закинув руки за голову, прислушивался к вою бурана за стеной. Вой тянулся без отдыха, без пауз. Полы и балки под потолком содрогались, скрипели, стакан надоедливо дребезжал на столе. Нельзя спокойно думать под этот многоголосый шум. Мысли несутся, обгоняя друг друга, будто снежная пыль, подхваченная ветром. Петр Арианович попытался было занять себя отвлеченными математическими расчетами. Начал придумывать и решать головоломки, но ведь это была лишь забава, гимнастика для ума, тогда как он жаждал чтения, привычного ему как воздух. Книг под рукой у Петра Ариановича не было. Вот в чем беда. В деревне читали, вероятно, только календарь да Евангелие. А зачем ему было Евангелие? В эту до омерзения монотонную жизнь. Некоторое разнообразие, хотя и неприятное, вносили визиты урядника. Как ссыльно-поселенец, Петр Арианович находился под неусыпным присмотром полиции. Урядник, а иногда и сам господин исправник, обязаны были регулярно проведывать его, проверяя, не сбежал ли он, чего, боже упаси, не готовит ли в тиши каких-нибудь антиправительственных акций. Начальство обычно являлось без церемоний, не стучас. Тотчас же Петр Арианович демонстративно поворачивался к двери спиной, а на вопрос отвечал неохотно, односложно. Впрочем, господин исправник мог быть доволен. Удрученный вид ссыльного говорил сам за себя. Пытка одиночеством и однообразием мало-помалу делали свое дело. Письма? Да, переписка была разрешена ему. Но в письмах к матери и невесте он вынужден был лгать, придумывая бог знает что о своем житье-бытие, чтобы правды не расстраивать близких. Письма старшему другу его, профессору Афанасьеву, были, конечно, откровения, но и то не слишком. Нельзя же забывать, что письма перлюстрировались. Ах, как не хватало ему книг! Да более отчетливо представлялись Петру Ариановичу полки в питерской его комнате, уставленные книгами от пола до потолка. Уйма разнообразных миров. Разноцветная вселенная заключена была в этих книгах, которые ныне остались без хозяина и, быть может, давно уже разворованы соседями и проданы за бесценок на книжном развале. Петра Ариановича стали одолевать беспричинные панические страхи. Он вскакивал с топчана и в ужасе озирался по сторонам. Стискивала грудь, нечем было дышать. Нет, не мог. Не мог он оставаться в этой пропахшей кислой вонью хотенке с низким потолком и с оконцами чуть ли не у пола. Бежать. Немедленно бежать. Но куда? За окнами, с шаманскими выкриками и взвизгами, пляшет неугомонный буран. Незадолго перед арестом и высылкой из Москвы Петр Арианович побывал на публичной лекции известного революционера шлиссельбуржца Николая Морозова. Человек этот провел в одиночке 28 лет, то есть без малого треть века, его освободили после революции 1905 года, и он успел уже опубликовать с полдесятка выдающихся научных трудов, выполненных им в Шлиссельбурге. Мягко улыбаясь из-под нависших седых усов, Морозов рассказал, как удалось ему, наряду с тетрадями по химии и высшей математике, вывести свою автобиографическую тетрадь. Он попросту склеил ее страницы, а в полученные таким образом два довольно плотных листа картона переплел научные тетради, разрешенные к вывозу из тюрьмы. Стоило ему на воле оторвать переплет и опустить его в теплую воду, страницы автобиографии отклеивались одна за другой. С благоговением смотрел Петр Арианович на знаменитого шлиссельбуржца, которому было в то время уже за 50. Вот это сила, силище душевное. Морозов не сломался, не согнулся перед приговором, обрубавшим все надежды, пожизненное заключение. Нет, поставил перед собой задачу выжить и выжил наперекор всему. Преодолены были тоска, одиночество, ограничение переписки, два письма в год. Духота и сырость каземата, холодная ненависть и невыносимо тягостный, еженощно повторяющийся кошмар. Часто снилось Морозову, что он бежит из тюрьмы бесконечно длинными коридорами и анфиладами каких-то зал, преследуемый жандармами по пятам. То и дело возникает впереди стена, но в самый последний момент беглец находит лазейку в ней. Вдруг усилием воли ему удается поднять себя над землей, увы, невысоко, лишь на высоту человеческого роста, выше не хватает сил. Он летит, а жандармы, преследователи, подскакивая, пытаются ухватить его за свисающие ноги. Но больше всего донимал Морозова некий злобный старик. Он появлялся всегда из угла, как бы сгущаясь из мрака, материализуясь, угрюмый, тощий. Затем безмолвно бросался на Морозова. Сцепившись, они катались по камере, причем совершенно бесшумно. Старик норовил ухватить Морозова за горло, тот упорно не давался. Так длилась всю ночь. Утром узник просыпался с ощущением мышечной боли, неимоверно усталый, будто взаправду боролся ночью с неотвязным стариком, а тот, гнусно ухмыляясь, еще стоял несколько мгновений у его койки, потом мало-помалу таял, медленно втягиваясь в свой темный угол. Неприметно стиралась грань между сном и бодрствованием. Вот что страшно. Что здесь было действительностью, что кошмаром? Нескончаемое или ночное единоборство со стариком? Дневное или однообразное хождение по камере из угла в угол? С самой неуклонной повторяемости кошмара было нечто зловещее. Исподволь Морозовым стала овладевать навязчивая идея. Он сходит или уже сошел с ума? «Вероятно, — вспоминал он впоследствии, — я помешался бы на том, что я сумасшедший, и что в припадке безумия могу назвать на допросе своих товарищей. Этого я боялся больше всего. Ты сумасшедший? Уже сумасшедший? — твердил мне внутренний голос. Как ты можешь сомневаться в этом? А старик, который приходит душить тебя каждую ночь, едва ты заснешь, а твой суеверный страх поздними вечерами, когда ты ходишь из угла в угол со свинцовой тяжестью на темени и боишься кинуть взгляд в темные углы твоей камеры, ожидая увидеть там сверхъестественных чудовищ, хотя и не веришь в их существование. Немедли же, убей себя, выполни свой долг перед товарищами. Но ведь это наваждение может еще пройти, — возражал первому второй внутренний голос. Даже сойдя с ума, я буду думать только об одном. Нельзя на допросе упоминать имен своих друзей. Но первый голос был более внятным и убедительным. Лектор так красочно описал этот мучительный внутренний диалог, что Петр Ильянович почувствовал, как дрожь волнения прошла по залу. Морозов, однако, не сошел с ума. Вскоре его перевели в другую тюрьму, где дали возможность заказывать книги в тюремной библиотеке. Он прежде всего набросился на приключенческие романы Брэдгарта. С удивлением услышал Петр Арианович панегири к этому писателю из уст старого революционера. «О, Брэдгарт, Брэдгарт!» — взволнованно восклицал Морозов. «Ты умер много лет назад, и не узнаешь, что твои произведения спасли от сумасшествия одного бедного политического узника в далекой от тебя России. Едва лишь я с жадностью голодного принялся за чтение твоего романа, как весь отдался обаянию образов и так художественно описанных приключений, и ужасный, надоедливый голос, ежеминутно повторяющий мне, что я сумасшедший, не в силах был вторгнуться в круг картин твоего воображения, сделавшихся и моими собственными».